стреляли в воздух из тяжелых маузеров. А Милюсты тоже не останавливался и тоже стрелял из нагана вверх, через левое плечо, не целясь. У кафедрального собора к двум петлюровцам присоединились еще несколько черношлычников. Они гурьбой гнались за Милюстым и палили без разбору кто куда. По извилистым тропинкам над скалой Амилюсты промчался к Заречью, а петлюровцы, не зная дороги, поотстали. Спустившись вниз, Амилюсты перебежал по шатающейся кладочке на другой берег реки и оглянулся. Размахивая маузерами, петлюровцы уже подбегали к берегу. Тогда Иван вскочил в башню конец Польского, которая стояла на краю Заречья у самого берега. И не успели еще петлюровцы добежать до реки, как из круглой башни раздался первый выстрел Амилюстова. Второй пулей Амилюсты подстрелил прыгнувшего на дрожащую кладочку рослого петлюровца. Ноги петлюровца разъехались в стороны. Он покачнулся, неловко взмахнул руками и грузно упал в быструю речку. Мы с Куницей с гребня крутого Успенского спуска видели, как медленно поплыла вниз по течению кудлатая белая папаха петлюровцы. Петлюровцы залегли поодаль, в камнях под скалой. Пока двое из них вытаскивали из воды подстреленного, остальные успели снять со спин свои куцы и австрийские карабины и стали палить через речку по башне, в которой спрятался Амилюсты. Никто из петлюровцев, видно, не решался перебежать речку по кладке. Глухое эхо раздавалось над рекой. Скоро на выстрелы стали сбегаться со всех сторон петлюровцы. В самый разгар перестрелки около нас неожиданно вырос петлюровский сотник в отороченной белым каракулем венгерке. «А ну, голопузы, марш отсюда!» — строго прикрикнул на нас сотник и погрозил Куницы наганом. Мы кинулись на утек. Окольной дорогой мимо старого бульвара мы вернулись к себе домой. Уже подбегая к Успенской церкви, мы услышали, как внизу реки застрекотал пулемет. Видно, петлюровцы открыли пулеметный огонь по башне конец Польского. У церкви мы разошлись. Я пошел домой, но у нас дома на кухонных дверях висел замок. Покрутился я несколько минут на огороде и, не вытерпев, побежал к Юзику. Уж очень мне хотелось посмотреть, скольких петлюровцев перебил Амилюсты. Удалось ли ему выбраться из башни конец Польского? Как мы желали теперь Амилюстому удачи. Из простого, ничем особенно непримечательного соседа Амилюсты сразу вырос в наших глазах в грозного богатыря, вроде повстанца Устина Кормилюка. Куница в это время ел мамалыгу. Я предложил ему сбегать на старый бульвар и оттуда, сверху, посмотреть, что делается у башни конец Польского. Куница отломил мне кусок горячей мамалыги, и мы помчались. Но когда мы добежали до бульвара, у башни конец Польского было уже тихо. Только у речки ходил взад и вперед петлюровский патруль, да два каких-то незнакомых хлопца подбирали на берегу стреляные гильзы. Мы прогнали этих хлопцев и сами стали искать патроны в том месте, где только что была перестрелка. Куница посчастливилась. Около забора он нашел боевой австрийский патрон с тупой пулькой. Должно быть, в попыхах его обронили петлюровцы. А мне не повезло. Долго я бродил под скалой, где лежал убитый петлюровец, но кроме одной лопнувшей гильзы, из которой кисло пахло порохом, ничего не нашел. Проклятые хлопцы все подобрали. На небе уже показались звезды, когда я вернулся домой. Отец почему-то был веселый. Застелив газетой край стола, он разбирал наш никелированный будильник и посвистывал. «Тато, а его не могли в тюрьму бросить?» — осторожно спросил я отца. «Кого в тюрьму?» — откликнулся отец. «Ну, Амилюстова». Отец усмехнулся в густые усы и пробурчал. «Много ты знаешь». Видно, ему-то было известно многое. но он попросту не хотел откровенничать.